Смеркалось. Выйдя от Гонфалона, мы обнаружили, что дождь ослаб. С озера задувал порывистый ветер. Мне уже не терпелось домой, где ждала работа, брошенная из-за приступа одиночества и тоски. Минни свою роль сыграла. «Спасибо за очаровательную прогулку. А вы в какую сторону идете?» Я неопределенным жестом показал на улицу. «А, и мне в эту сторону. Можем пойти вместе, Отто? В той стороне живет моя старая тетя. Нагряну к ней в гости». Я уже немного устал от нее и, по правде говоря, жалел, что предложил ей звать меня по имени. Она, надо признать, была простая девушка. В те дни такие недемократические соображения не казались стыдными. Она держала меня под руку, как раньше, и продолжала щебетать. Наконец мы подошли к дому, где моя хозяйка, вдова врача, подкрепляла свою пенсию, сдавая комнаты молодым людям с безукоризненными рекомендациями. Это был солидный, зажиточный дом в солидном зажиточном районе. «А теперь, Минни...» — я приподнял шляпу. «Так вы здесь живете?» — я кивнул. «Шикарно!» Я вместе с ней посмотрел на дом. «Приемлемо». Внезапно она сморщилась от боли. «Ой, что случилось?» «Я подвернула лодыжку, вот что случилось». «Как это она сумела, стоя на месте?» «Ну-ка, обопритесь на меня, чем вам помочь?» «Сейчас пройдет, надо только присесть». Улыбка ее была проказливой. «У вас там не на что?» Я был, конечно, сама галантность. С дамой несчастье. В таких обстоятельствах очевидная разница в социальном положении и воспитании ничего не значит. Если вы сумеете подняться по лестнице, можно отдохнуть у меня. А если нет, то, может быть, моя хозяйка. Я попробую. Однако она поднялась в мою комнату с изумительным проворством. «Милые, будьте так добры, закройте дверь. Здесь ужасный сквозняк». Презрев предложенные кресла и пухлый пуф, Минни направилась прямо к кровати. Слегка подпрыгнула на ней для пробы. «Ой, как мягко!» Она окинула взглядом большую комнату, обшитые деревом стены, вычерную мебель, опрятный строй предметов мужского туалета. «Конечно, вы тут один?» Я кивнул. Она удивленно покачала головой. «Везет же кому-то в жизни!» И, как бы отмахнувшись от этой мысли, отколола шляпку и послала ее, будто диск, через всю комнату. Я не совсем понимал, что мне делать, а потому стоял, как можно небрежнее прислонившись к двери, и одной рукой теребил фалды пиджака, а другой разглаживал усы. Когда молчание затянулось настолько, что стало неловким, я спросил ее, не хочет ли она бренди. Она оглядывала меня с ног до головы, и на губах ее была странная улыбочка. «А может быть, коньяку для поддержания сил?» «От коньяка я рыгаю, а мятного ликера у вас не найдется?» «Ну, ничего». Она нагнулась, чтобы расшнуровать туфли, и сняла их.